Выйду к морю на рассвете, может, ты меня заметишь, в белом платье буду я. Сердце так тревожно бьется, заслоняя землю солнцем, это все любовь моя. Знай, любовь моя, птицей белой до тебя летит. Знай, судьба моя, лишь твоей судьбе принадлежит. Знай, любовь моя, птицей белой до тебя летит. Знай, судьба моя, лишь твоей судьбе принадлежит. Может мне ему признаться, он, наверное, догадался, что ищу его я взгляд. Но с надеждой и мечтою так прошу моей судьбою, ведь любовь твоя как сад. Знай, любовь моя, птицей белой до тебя летит. Знай, судьба моя, лишь твоей судьбе принадлежит. Знай, любовь моя, птицей белой до тебя летит. Знай, судьба моя, лишь твоей судьбе принадлежит. Тебя летит.